последнее время ученые все чаще находят подтверждение многим древним легендам. Возможно, эти предания не вымысел, а дошедшие до нас факты. В конце 20 века было сделано удивительное открытие. На юго-восточном побережье Мертвого моря, в местечке Баб-эль-Дахра, археологи обнаружили один из древнейших городов Палестины, существовавший в третьем тысячелетии до нашей эры. Под песками пустыни сохранились остатки каменных храмов, жилых строений, мощных оборонительных стен и даже кладбище, на котором было захоронено более 500 000 людей. При дальнейших исследованиях к югу от Баб-эль-Дахры были найдены еще 4 крупных поселения того же периода. Удивительно, но все эти города исчезли одновременно в середине 24 века до нашей эры. И все они были уничтожены огнем. Страшные свидетельства огненного катаклизма, поглотившего огромные города, обнаружены повсюду. Окрестности покрыты толстым слоем губчатого древесного угля. Что же вызвало такой невероятный пожар, который смог испепелить 5 городов в одно и то же время? Неизвестно. Но более того, последствия оказались еще более загадочными, чем сама трагедия. Ученые доказали, что после огненной катастрофы произошли резкие изменения климата и состава почвы. Обширные территории, достаточно плодородные для процветания городов, превратились в бесплодную пустыню. Прохладный и влажный климат стал гораздо более сухим и жарким. Начался период жестокой засухи. Но главное, страшная история гибели 5 городов на побережье Мертвого моря описана в Ветхом Завете, в Коране и во многих античных легендах и мифах. Невероятно, но по предположениям ученых, в песках палестинской пустыни были найдены библейские города. По древним описаниям, они были уничтожены огнем и молниями с небес. Но от разряда молнии не сгорают каменные города и не меняется климат. Природа губительного небесного огня остается тайной. Тайная и неизведанная.